5 они уже стояли в холле гостиницы и ждали Манфреда, который немного припозднился. Этот человек не был похож на пунктуального немца. В расстегнутом пальто он ворвался в холл отеля и произнес сияющей улыбкой: «Я весь ваш, милые дамы». Марина Петровна улыбнулась ему в ответ, и Анна с удовольствием посмотрела на коллегу. В интересной даме с сияющими глазами трудно было узнать поникшую и усталую Марину Петровну, 60-летие которой только что отметили всем архивом. К тому же она много смеялась, кокетливо взмахивая своими, как оказалось, длинными ресницами. «Она выглядит моложе меня», — подумала Анна. «Человек жив, пока ему все интересно. Вот он, мой девиз на сегодня». Они оставили машину недалеко от Жандарменмаркт и дальше пошли пешком. Посреди площади была сцена, вокруг собирались люди. «Сегодня дают волшебную флейту», — с гордостью сообщил Манфред. «Невероятно!» — воскликнула Марина Петровна. «Волшебная флейта в центре Берлина. Анечка, ущипните меня, мне кажется, я сплю». Любопытные туристы фотографировали два величественных собора с похожими куполами, располагавшиеся друг напротив друга. Анна достала свою мыльницу и тоже сделала несколько снимков. «А почему площадь так называется?» — поинтересовалась она. «Здесь стоял кирасирский полк жандармов. Его конюшни были здесь построены по приказу короля Фридриха Вильгельма Прусского в 1736 году. «Так просто?» — задумчиво сказала Анна. «Не совсем», — возразил Манфред. «Одна площадь может вместить в себя сразу несколько пластов истории. В канун воссоединения Германии в октябре 1990 года здесь в последний раз под 9-ю симфонию Бетховена провело свое заседание правительство ГДР. И эта история уже кажется такой же далекой. А теперь, дамы, предлагаю зайти в одно уютное местечко». Они прошли в небольшое кафе напротив концертного зала. Народу там было много. Официанты суетливо бегали между столиков. Манфред заказал вино. «Мне хочется угостить вас хорошим вином. Надеюсь, вы не против?» «Манфред, а вы женаты?» неожиданно для себя спросила Анна. «Да», — ответил он по-русски. «Мы знакомы с женой 30 лет, а женаты 7». «Ого!» — удивленно воскликнула Анна. «Неужели вы 23 года проверяли свои чувства?» «Знаете, Анечка», — вступила в разговор Марина Петровна, «одинокими гораздо чаще становятся те женщины, которые соглашаются на первого же кандидата, чем те, кто тщательно подбирает партнера для романа, брака, приключения, уикенды или для шекспировских страстей. Не слишком разборчивых неудачи буквально преследуют, что бы они ни замышляли». «Вы имеете в виду нравственный закон?» — уточнила Анна. «Или законы Бога», — кивнул головой Манфред, внимательно прислушивавшийся к разговору. «Скорее уж, законы механики. Несовместимые детали нельзя соединить в долговременную, работоспособную и надежную систему. И если не выбирать того, кто тебе подходит, а понадеяться на удачу, то...» «Система не сможет работать», — удовлетворенно закончил Манфред. «Да», — Марина Петровна кивнула, — «надо выбирать, и очень тщательно». «А как же, — заволновалась Анна, — как же любовь?» «Анечка», — подняла руку Марина Петровна. «Нет-нет, позвольте я договорю. Помните роман Эльдара Рязанова? Любовь — весенняя страна, и только в ней бывает счастье. И это правда. Любовь — центр вселенной. Вокруг нее вращается мир». «А вы, Анна, философ», — Манфред смотрел на нее с улыбкой. «Не могу с вами согласиться». «Впрочем, если учесть гипотезу о том, что центром любой галактики является чудовищная черная дыра, поглощающая все, что оказывается рядом...» Марина Петровна рассмеялась. «Анечка, я думала о любви по-разному в разные периоды жизни и поняла, любовь к мужчине — это не вершина, это кусок хлеба с колбасой». «Бутерброд?» — Манфред махнул рукой официанту с просьбой вновь наполнить бокалы. «Да, бутерброд. Вот он лежит на блюдце. Блюдце стоит на подносе, поднос на сервировочном столике, столик на кухне. Но вокруг целый мир, который можно и нужно любить». «Вот кто у нас философ», — Анна указала Манфреду на Марину Петровну и с удовольствием пригубила вино. Они вышли из кафе и, не торопясь, направились к автомобилю. Анна молча смотрела в окно на мелькающие картинки чужой жизни и думала о том, что занимает чье-то место. Манфред безумолку болтал по-немецки. Марина Петровна, судя по всему, мало-помалу начинала его понимать. Она встряхивала волосами, смеялась и кокетничала. «А теперь, дамы...» — Манфред посмотрел на Анну с довольной улыбкой. «У меня для вас есть маленький презент. Вернее, предложение. Я приглашаю вас вечером на дискотеку. 2 часа на сборы и вперед! Мои друзья недавно открыли прекрасную дискотеку с лазерным шоу. Это надо увидеть и услышать, тем более, что она недалеко от вашей гостиницы». Анна пожала плечами. Идея с дискотекой показалась ей странной. В ее представлении такого рода развлечения подходит исключительно подросткам. Но пусть будет дискотека, в конце концов. Не все ли равно? Она вошла в номер и без сил опустилась на кровать поверх клетчатого синего покрывала. Рядом стоял узкий столик, на нем небрежно брошена свежая газета и глянцевый журнал. Близ окна еще один столик стеклянный. Рядом 2 стула, настольная лампа с абажуром цвета мокрого песка. Удобное кресло, небольшой бар, на узких полках расставлены нарядные бутылки. В вазе, на прикроватной тумбе, живые цветы. Их нежный запах причудливо смешивается с каким-то средством для ухода за деревом. Анна закрыла глаза, протянула руку и сделала глоток вина, не допитывая днем с Мариной Петровной. Вино нагрелось и теперь казалось уже не столь изысканным. «Надо взбодриться», — подумала она, — «взять себя в руки. Я так давно мечтала о путешествии. Завтра открывается выставка. Еще столько дел. Манфред сказал, что здесь недалеко потрясающий спа-салон. Можно пойти туда прямо сейчас». «Милый Манфред, он так возится с нами?» «Вот и вечернее развлечение продумал. Он и Марина Петровна явно симпатизируют друг другу. Хорошо бы, — вдруг подумала Анна, — чтобы у них случился роман. Марине Петровне это пошло бы на пользу. Она была такая потерянная в последнее время, такая поникшая. Марина Петровна, легкая на помине, деликатно стукнув в дверь, приоткрыла ее, заглянула в комнату. На ее лице играла улыбка. «Анечка, дорогая, мне не сидится на месте. Хочется куда-то бежать». Она сменила темно-синее платье на узкие черные брюки и тонкую водолазку. «Вы уже переоделись для вечернего мероприятия?» — улыбнулась Анна. «Прекрасно выглядите. Вам идет этот стиль охотницы в городских джунглях». «Я не выгляжу смешной», — Марина Петровна озабоченно оглядела себя в зеркало. «Да что вы!» — Анна искренне удивилась. «Вы абсолютно органичны. А я вот не знаю, какой выбрать наряд. Не поможете?» Она подошла к шкафу и достала узкую юбку, блузку цвета серого жемчуга, синие джинсы, бросила ворох одежды на кровать. «Анечка, вам нужно что-то себе приобрести, как бы это сказать, обновить гардероб. Вы такая молодая, такая красавица, и грустите над своими тряпочками. Давайте прямо сейчас пойдем в магазин и купим вам вечернее платье». «А давайте», — внезапно решилась Анна. «Часа полтора у нас есть, даже чуть больше. Только нужно узнать у портье, куда ехать, а то и 2 часов не хватит». Очаровательная, голубоглазая девушка у стойки улыбнулась при слове «Кляйт». «Вам нужно на Курфюрстендам. Мы называем его Кудом. Там столько магазинов», и подробно объяснила, как туда добраться. Ближайшая станция метро находилась в 5 минутах ходьбы от гостиницы. До Виттенбергсплаца шла прямая ветка. Метро многое может сказать о городе. В Нью-Йорке оно пугает разрисованными граффити-вагонами и мрачными лицами подростков-рэперов. В Петербурге оно очень глубокое. Пока спускаешься на эскалаторе, можно успеть сочинить стихотворение или даже небольшую повесть. В Токио много запутанных переходов между станциями, и пассажиры носят респираторы, а билеты продаются в автоматах, причем каждый снабжен шрифтом Брайля для слепых. На электронных табло высвечивается информация о времени прибытия следующего поезда, конечном пункте его следования, а также о том, скоростной он или делает остановку на каждой станции. Для пересадки с одной линии на другую на некоторых станциях московского метро можно затратить меньше 30 секунд, а в Париже больше 15 минут. У берлинского метро своя особенность. Если сам город был практически полностью разрушен в 1945 году, то подземные сооружения в основном сохранились, и там есть возможность прикоснуться к истории, например, увидеть бункер времен Второй мировой войны, где прятались от бомбардировок жители Берлина. Там даже сохранились фосфорицирующие стены, благодаря которым можно видеть даже в темноте на случай, если отключится электричество. В вагоне метро оказалось много свободных мест и доброжелательных лиц. «Чувствуется, что в городе живет не 15 миллионов жителей, а намного меньше», — подумала Анна. Всю дорогу до магазина они с Мариной Петровной болтали о прическах, модных тенденциях, духах. Выйдя из метро и пройдя несколько метров, Анна сразу узнала Гедехтинскирхе, построенную в память о кайзере Вильгельме. Резким контрастом старого и нового стоят рядом две церкви. Одна полуразрушенная, как вечное напоминание о войне, другая олицетворяющая новый Берлин. «Анечка, посмотрите, это ведь как сама жизнь. Между вчера и завтра. Правда?» — хорошо я сказала, — улыбнулась Марина Петровна. «В самом деле». Анне захотелось продолжить сравнительный ряд, но она уже не могла оторвать взгляд от красочных витрин. Зайдя в универмаг, Анна, как будто привычная к московскому изобилию, пришла в восторг. Они поднялись на эскалаторе на второй этаж, где продавались вечерние платья, и Анна принялась перебирать вешалки. «Вы ищете что-то конкретное?» — к ней подошла миловидная продавщица лет 50. «Да, я хочу сегодня быть красивой», — ответила Анна. Женщина на мгновение исчезла за высокими вешалками и вернулась с шелковым платьем кораллового цвета. «Фрау непременно должна это проберян. Это хорошо ваши глаза». Анна скрылась в примерочной и через минуту вышла с сияющим лицом. Платье словно было пошито на нее. Марина Петровна одобряюще улыбалась. «Ну вот, совсем другое дело. Вы у нас прямо Кармен?»